Если нам дадут возможность физического существования на родине, то донская казачья демократия готова протянуть руку мира. В процессе двухлетней гражданской войны мы убедились, что на нашей крови строят благополучие иностранные благодетели нашей Родины. В общих интересах России вернуть в Донскую область ушедшие оттуда силы, представляющие цвет казачества в физическом и нравственном отношении. Ответ большевиков. Прохвосты и слизняки. Молчите, голубчики, не надейтесь по-пустому. Вы, вонзившие когти в тело своего народа, о котором теперь ласково поете, вы не дождетесь прощения. Цвет казачества в рядах Красной Армии под руководством Тухачевского, Убаревича, Жлобы беспощадно уничтожит вас и ваших соратников. Та вся разволновалась, прочитав в одном из последних номеров «Кавказской газеты» рассказ ее сотрудника из серии «На Красном Дону», где автор с инициалами МБ рассказывает, что в совдеповских лазаретах не кормят и не лечат не успевших эвакуироваться добровольцев. И те умирают в муках от голода и гниющих ран, хотя лазареты, подчиненные Красному Кресту, обязаны лечить даже врагов. В сердце Таси нарастает тревога, которую она не в силах ни унять, ни заглушить. Она однажды выпила лишнего, чтобы снять напряжение, но и это не помогло. «Придется нам с Мишей уезжать, — с его части думает она, понимая, сколько боли испытает Михаил, оставляя на родине мать и сестер, обещавшей матери, как старший сын, нести ответственность за благополучие семьи. Где сейчас Ваня, а не Колка? Варвара Михайловна случайно встретилась с ним в поезде для раненых, с больным, но шедшим на выздоровление. Пусть удача сопутствует им, любимой Мишиной сестре Наде, удивительно благородной девушке, у которой доброта и сострадание к людям поселены на лице и в глазах. Пусть горечи войны обойдут всех родных стороной и как можно дальше от них. Тасю пугала непримиримость враждующих, хотя и со стороны большевиков, а больше со стороны добровольцев, раздавались разумные голоса о том, что примирение классов неизбежно. Гражданская война прекратится тогда, когда борьба классов уступит место согласию между классами. Ибо при борьбе классов, чувствующие себя обиженными, прибегают к насилию и грабежам. По закону генерала Деникина, по земельному вопросу, помещичьи земли даже против желания собственников оставляются в пользовании крестьян, захвативших их во время большевиков. Плата за них помещику не должна превышать 1/5 среднего урожая. Нельзя говорить о немедленной и безвозвратной передаче земли крестьянам, как о решении земельного вопроса. Так поступали большевики. Однако они столкнулись с малой рентабельностью пошедших за ними лодырей и малоимущих крестьян, стали объединять их в коммуны, то есть восстанавливать своеобразные помещичьи хозяйства, но далекие по богатству и возможностям от прежних. До Таси доходили совсем страшные сообщения. Мобилизованные большевиками крестьяне штемпелюются особым красным клеймом на левой руке. Операция проводится в 5 минут по способу механической татуировки. Аппарат изобретен неким Рагулой Лохоцким, который получил за него премию в 50 тысяч рублей. Клеймо представляет круг, в котором изображены те же знаки, что и в кокарде красноармейца. Цель клейма — помешать переходу мобилизованных к белым. Миша сказал, что таким образом обычно поступали со скотом, чтобы отличить животных одного стада от другого.